Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча по итогам мужского круга, который состоялся в Хабаровске с 22 по 29 марта. И гости нашей встречи, которые будут отвечать, и участники, это Алексей Орлов, Владислав Селезнев, наставники этого круга. Здравия, Алексей, еще раз. Здравия, Владислав. Доброго здоровья. Доброго здравия. Сейчас многие проводят, как вы знаете, все мужские круги. У всех цели для их проведения разные, и в соответствии с целями задачи также разные. Вот какая цель была обозначена для этого круга, и какие задачи ставились, и что ставилось во главу угла? Я думаю, что лучше Владиславу это начать рассказывать, потому что он отвечает за начало сборов, за организацию, и поэтому ему и карты в руки, флаг вперед, барабан на шею. Хорошо, благодарю за данную честь. Как и повтор... Я, по сути, повторюсь, те цели, которые мы ставили до начала, и это, как правило, мы ставим 5 целей, и какая-то из них прорабатывается больше, какая-то прорабатывается меньше, но всегда есть 5 целей, потому что человек – это комплекс, и если мы что-то развиваем только одну сферу, то другие будут хромать, жизнь будет не идти не очень гармонично. Поэтому 5 целей. Мы работаем с собой, как личности, соответственно, внутренние установки, страхи, преграды, убеждения, которые есть в нашем подсознании, того, что мы научились складывать, да и наша жизнь была гармоничнее. Второе, мы работаем также, это на уровне семьи, понимание того, как лучше гармонично выстраивать семейные отношения, так как если у вас ваш тыл не прикрыт, то, соответственно, тоже будешь постоянно, да, внимание будет оттягиваться. Третье, на котором мы делали больший акцент, это взаимодействие с ближним кругом людей, создание артели, создание общин и так далее. В Хабаровске был больше сделан акцент на именно построение общины, поэтому там делали это отдельный уклон и много времени на это разбирали. Также была цель – это взаимодействие с обществом, как именно с обществом взаимодействовать, чтобы было гармонично. Ну и пятое – это понимание мировоззрения, нашего мироустройства, понимание себя, кто ты в мироустройстве. Потому что если этого нету связи именно с Высшим, то тогда все остальное будет тоже хромать. Ну так вот эти 5 пальчиков, да, когда есть понимание Высшего, ты можешь со всеми их легко соприкасаться. Вот. Убери его, и, соответственно, сила в кулаке уже будет не та. Также и здесь, на мужском круге, мы прорабатываем все вот эти комплексы. Вот такие цели были, мы их достигали, какие-то больше, какие-то меньше, но всегда на них держим фокус. Алексей, добавишь? Да, конечно, добавлю. У нас в этот раз была задача, помимо того, что перечислил Владислав, еще и работа по построению общины. И абы никакой общины, а общины производственной, где люди бы и жили, и трудились, и еще получали какие-то средства необходимые для своей жизни от своей деятельности. Ну, как сейчас говорят в капиталистическом мире, получение дохода. И не просто община, где прибежали дельцы какие-то, единомышленники, а община, которая априори построена на многодетности. Чтобы каждый общинник, помимо того, что он получает какие-то средства от существования и своей деятельности, еще и планировал развитие своей семьи, развитие своего рода, продолжение своего рода. И вот когда у нас вместе объединяются уклады наши культурные, главная цель жизни каждого человека, объединенная в цель существования этого всего мира, то там выстраивается закономерная цепочка, последовательность действий от личного до мирового, где семья – это второй этап. И труд – это основа существования и человека, и семьи, и сообщества. То есть наша задача была в этот раз не просто поговорить: давайте-ка мы вот станем все здоровыми, давайте-ка мы будем опираться на культурные основы, давайте-ка мы все будем многодетными, давайте-ка, давайте и давай. А мы еще и подводили платформу, фундамент, базу, за счет чего мы будем жить, как мы будем трудиться и как все это организовывать. И вот как раз на этом мужском круге в Хабаровске у нас эта канва очень хорошо вплела в себя все, чем мы занимались, начиная с самого утра, с пробуждения, медитации, потом дальше упражнений по казачьему вару, казачьему спасу, потому что там много что было, лекции, мозговые штурмы, игры. И, на мой взгляд, этот круг получился, ну, на мой взгляд, самым-самым мощным из всех, которые были. Хотя по многочисленности он был не самый большой, ибо тот домик, который мы арендовали, он был вот маленький, вот реально маленький, и был забит под завязку. Тот человек, который приехал в конце со своими двумя детьми, был вынужден ночевать уже на матах, в спальных мешках, потому что все места были разобраны. Ну вот это то, что касается целей и задач конкретно данного мужского круга в Хабаровске. Благодарю, Алексей. На круге были наставники, каждый отвечающий за свое направление. От Алексея Орлов, Владислав Селезнев и Василий Салдаев. Раскрой, пожалуйста, кто за что отвечал. Опять же, Владислав, давай, ты раскроешь свое видение, я потом дополню, если вдруг что-то нужно дополнить. У каждого из нас была своя задача. Василий у нас отвечал за казачий вар. Помимо этого, тоже ждал больше, чем планировалось на программе заявленной. Он параллельно делали правки, были правки лозой, правки топором, правки в бане были у нас. Правок было нынче очень много, потому что и боевой части, как оказалось, у нас достаточно очень много. И, соответственно, как говорится, одна часть уметь поломать, другая часть уметь восстановить. Поэтому мы это балансировали. Моя задача – это отвечал утренний настрой, утренние практики работы с подсознанием. Вот, плюс параллельно совместно мы вели с Алексеем игру, потому что я включался у нее меньше, процентов 20-30, большую часть вел Алексей лекции. Вот, а у Алексея это была мировоззренческая часть, это, соответственно, мозговые штурмы, держал поле, чтобы у людей смотреть. Когда люди входили в тупик, он показывал те решения, которые снова запускали новый виток их мозговой деятельности и поиска решений. Говорится, вот здесь мастера лучше я еще и не видал. Вот. В целом, вот такая гармоничная связь у нас была. А еще плюс к этому, кстати, мы забыл сказать, на этом кругу еще у нас Василий проводил обряд по раскрытию тотемных животных, что тоже не было заявлено, а это было, так сказать, сюрпризом для многих. Еще много-много чего было интересного. Поэтому действительно мужской круг было очень много боевой части. Физически у нас домой мы уехали, будем честными, все уехали в синяках. Никто, так сказать, никого синяки стороной практически не обошли, кроме Алексея, потому что он не участвовал. Вот. И Василия, потому что он тоже не участвовал, он только вел. Остальные все получили по-хорошему. Мозговой штурм был очень насыщенный. Мозги кипели действительно, потому что людей было немного, соответственно, нагрузка на каждого усилилась многократно. Вот. Ну и, соответственно, вся комбинация этой работы получилась очень сплоченной. Вот в целом такие роли были у нас всех. В этот раз Василий превзошел, на мой взгляд, самого себя. Не знаю, что он там будет в следующих кругах еще творить. Я думаю, что у него в запасе огромное количество еще всяких возможностей. Но то, что вот творил он на этих мужских кругах, это многими воспринималось как какое-то чудо. Потому что тот пласт знаний по казачьей науке, который он раскрывал для большинства людей, оказались неким открытием. У нас были люди, а на каждом кругу у нас есть люди, которые спецназовцы, которые там занимаются боевым самбо или там военным каким-то самбо. И они потом так вот подходили, пожимали плечами, говорили, вот то, что нам показывает Василий, этого в наших школах не показывали. И показано настолько просто и понятно, и настолько легко исполняемо и применяемо в жизни, что мы просто вот снимаем шляпу и преклоняемся, становимся на обе колени, говорим, гуру, великий гуру Василий. Вот, так что Василий в этот раз прям выдал такое, что многие не ожидали. Плюс вот эти вот самые работы с тотемниками, раскрытие внутреннее себя, путешествия в потусторонние миры, нави и так далее. Это вот прям вот серьезное такое дополнение, которое многие участники не то чтобы не догадались, а об этом просто не говорилось. Это было сюрпризом. По поводу правок. Да, на самом деле в этот раз мы обошлись без зашивания, то есть никому не пришлось ничего зашивать. Вот, и я этому несказанно рад, но это было по обоюдной договоренности. Мы приняли решение, чтобы все-таки в этот раз поаккуратнее быть, потому что люди есть неподготовленные, ну и может быть что-то случится. Поэтому мы сказали так, кто хочет пройти, пожалуйста, к Василию езжайте, он вас хорошенько посвятит, чтобы потом было что вспомнить. Вот поэтому по обоюдному решению уже посвящение с острыми предметами было отложено для лучших времен, но это, как сказал правильно Владислав, не ограничило людей, не остановило людей, не уберегло людей от получения ударов там какими-то другими предметами. Были ссадины, были синяки. Наш друг Хаттабыч уехал с красивым фингалом под левым глазом, прям такой отличный фингал, расплывшийся на всю щеку. То есть он там прям лез в бой, хотя у нас было договорено, что брат брата учит, но брат брата бережет, но он себя не жалел. Несмотря на его возраст, несмотря на его телосложение, он как танк пер вперед и выполнял все упражнения по полной программе. Поэтому такое у него хорошее, прям там отметина осталась. Привет передаю. И многие... Сам налетел на кулак. Да, он реально, он себя не берег, он вот реально. И в записях это видно, кстати, записи я закачал на сервер, передам их в обработку скоро. Вот, то есть там вот люди не берегли себя, и даже вот те, кто были здоровые парни, казалось бы, ну и подготовленные, боксеры, борцы, спецназовцы, они, ну, тоже получали такие вот легкие травмы. И поскольку все равно так или иначе было применение острых предметов, но без посвящения, то, как известно, в руке мастера острый предмет получает удаление. Он как будто плазма, вот как у джедая вырывается. Ну, то есть там кинжал, да, а плазма там на несколько метров вперед вылетает. И были упражнения, где вот это все применялось. И я за этим наблюдал очень внимательно, потому что, правильно Владислав сказал, моя задача была держать круг обережный для того, чтобы какие-то темные сущности к нам ни перни не лезли. Ну и это все хорошо удавалось. Тем более там место достаточно чистенькое, приятное, свободное, вдалеке от цивилизации. Там даже интернет не ловил, и люди отдыхали от этого интернета. Чтобы поймать интернет, нужно было ехать к ближайшей станции, а это там пилить и пилить, либо там залезть на какую-то высокую сосну, что не всем удавалось сделать. Вот. В общем, мы отдыхали от цивилизации. И вот после вот этих всех острых плазменных воздействий, которые в формате обучения, естественно, проходили, все равно у людей были пробои. И как-то вот я увидел это все и построил прям всех в ряд, говорят, так, ты, вставайте. И там была еще практика такого целительства, восстановления ауры, восстановления телес, которое проходило очень быстро, моментально. То есть люди прям сразу восстанавливались. И для этих многих людей тоже это было откровение. Как такое может быть? Обычно там целитель читает какие-то молитвы, мантры, водит руками, ну, что-то такое там делает, настройка, сонастройка, вхождение в поле. А здесь так, встали в ряд, подходит человек, там что-то сделал, два каких-то движения, что-то сказал сделать, после этого раз, и там телеса выстроились, поправились. Вот, для многих тоже это было таким, ну, откровением. А как так? Такая правка произошла. И вот прям буквально в ряд, как это... сеанс многолюдной практики произошел. Вот. Это тоже было для многих откровением, что такое тоже может быть. В общем, этот мужской круг был откровением для многих людей, и сказать, не для большинства, которые не то что первый раз были, а которые и по несколько раз были. Так что, на мой взгляд, и в этом смысле этот круг был один из самых сильных. Поэтому, кто не был, ну что ж, ну пропустили. Многому что, чему не научились. Как говорится, вам было предложено, вы отказались. Ну, значит, с нас спроса нет. Да, я хотела сказать еще про как раз вот этот целительский момент. То, что человек, который проводит целительство без чтения всяких мантр или заговоров или еще чего-то, обладает тем, что у него уникальное внимание, связанное с намерением. И вот, опять же, повторю вопрос, какое место уделялось дисциплине и вниманию на мужском круге? Ну, начнем с того, что у нас дисциплина... С самого начала уговор, чтобы кто опаздывает, я так скажу, у нас такой уговор. У нас был ИСУ, который следил за дисциплиной, это был как раз же Василий, и был уговор так, вот есть время, человек должен прийти в это время, если он не приходит, то он сам идет на правку. Значит, идет на правку. Подходит к Василию, тот его нагайкой правит, дабы тело его, как животная часть, осознавало, что опаздывать нельзя. И это внутренняя дисциплина, мы ни за кем не бегали. Изначально этот уговор мы все приняли, его соблюдали. И у нас, по сути, программа начиналась с 6 утра. В 6 утра уже все были на практике. И, по сути, свободного времени так такового у людей не было. Каждые, условно, максимум 15, 20, 30 минут было какой-то небольшой отдых, и шли дальше. Никакого дневного там сна, чего-то еще, хотя люди нас на предыдущих просили, давайте днем поспим. Нет, у нас время мало, надо работать. Вот. Поэтому дисциплина у нас, она выстраивалась. И эта работа с вниманием, кто уже видно было, кто падало внимание к обеду, у кого наоборот поднималось. Но это, по сути, как я считаю, опять же, мое мнение, тренировка себя на выход за пределы своих возможностей, чтобы потом научиться держать больше объема внимания. И на варе мы этому учились, когда работа с палочками была. Потому, кстати, наш друг Хатабыч получил палкой в глаз, не кулаком. Кулаком он получил в челюсть, после которого несколько часов лежал, потом отходил. Это кулаком получал по челюстью, когда он попер, тоже как бы слишком дал, но палкой он глаз получил. Поэтому много практик было на внимание в варе было давалось. Это очень такой важный момент. Я про Хоттабыча не просто сказал, что он пер прям как танк. Как он там палкой в глаз получил, либо кулаком, это уже вторично. Главное, что он себя не жалел. И, кстати, вот после удара кулаком, когда у него там небольшое было сотрясение, такое слабенькое, мне там тоже пришлось кое-какую правку делать, и он там буквально через полчаса там встал, и все нормально было. То есть у нас вот реально была и правка, и взаимодействие, и люди смотрели, как что действует, как что работает. Поэтому все было очень и очень серьезно. Насчет дисциплины. Да, на самом деле в этот раз дисциплина была проявлена очень хорошо. Времени, как всегда, не хватало. Но несмотря на то, что у нас были плюс несколько дней. В этот раз, надо отметить еще одна особенность мужского круга, он был длиннее, чем все предыдущие. Мы рассчитывали, что за эти дни мы проведем больше игровых практик, за эти дни мы проведем больше мозговых штурмов, за эти дни больше того, сего, пятого, десятого. Но настолько было все уплотнено, что люди, во-первых, не просились отдохнуть днем. Прерывания были на самом деле только сходить в туалет, там, смыть себя пот и переодеться, и там, завтрак и ужин. У нас обеда как такового не было. Обед у нас был такой, там, подбежал, чаю выпил, в рот что-то закинул, какой-то там меда, там, ложку меда, и пошел дальше. То есть не было у нас дневного отдыха, не было у нас обеда. И вот самое интересное, что на матах в этот раз храпа было очень немного. Обычно, когда людей изматывают, люди выпадают в осадок потом и на матах лежат, там глаза у них закатываются, и храп слышен здесь, здесь, здесь, здесь, так, на минут 10, там, может быть, 5 отключается, там храпанул, быстро просыпается. А здесь меньше этого было. Вот, больше даже наставники иногда так это ложились, чтобы чуть передохнуть, потому что надо понимать, на наставников больше идет нагрузки, в разы больше, чем на обыкновенного человека. А, честно говоря, поскольку у меня климатическое было изменение, часовое изменение, очень серьезное, то мне хотелось спать постоянно. Я, во-первых, приехал простуженный, очень так серьезно у меня было простуда, которую я там купировал, и она только на голосе влияла. Я там первый день говорил шепотом. Вот. Хотя все слышали, все нормально. Потом вроде голос восстановился такой с хрипотцой. Но вот это вот состояние такое простудно-климатическое и временное, оно давало знать. И поэтому, когда, тем более, ты активно держишь круг, активно занимаешься, вникаешь во все, еще бегаешь с камеры, что-то там снимаешь, то вот эта вот нагрузка, она, давала себя знать. И, честно говоря, хотелось спать постоянно. Но если была такая возможность, я подключался, где только можно. И вот я заметил тоже наставники, несмотря на то, что прям рубило, они вот держались, молодцы. И еще по поводу наставничества. Надо сказать следующее. Мы не сговаривались по поводу того, в какой канве будем проводить эти занятия. У нас не было такого, давайте мы сейчас сядем, поговорим, вот, на какую, там, например, философскую основу мы опираемся, да? У нас было представление, родовая культура. Вот и все. А где там какие течения, он мне договорился. И самое интересное, когда Василий начинал работать с подсознанием, я видел, что он работает как раз по тем примерно установкам, которые я даю на своих семинарах. То есть мы, не сговариваясь, действовали в одном направлении. Работа с подсознанием, работа с сверхсознанием, работа с осознанием. И вот это меня очень сильно порадовало. Ну, естественно, Владислав, как соединяющая такая структура, он тоже по этим всем направлениям тоже очень хорошо дополнял. У нас получилось в этот раз группа настолько слаженная из наставников, что вот пожелать что-то еще дополнительно туда вносить, я уже больше вот не вижу, что туда можно вносить. Потому что можно дополнять какие-то новые, не знаю, знания, чтобы их выдавать людям, новые программы. чтобы их раскрывать для людей. Но вот слаженность в этот раз проявилась по полной. Вот добавить что-то по слаженности, на мой взгляд, уже здесь нечего. Хотел бы сказать, что времена сейчас сложные, особенно для тех, кого страх перед выживанием опустил до нельзя. И многие мужчины забыли, что они мужчины, и у них особая задача – созидать, быть добытчиком, продолжать род, охранять, защищать, ну и многие другое, то, что относится к мужскому роду. А особенно сейчас вот воинам именно надо быть во всех отношениях. Но ведь страх выгоден системе, чтобы держать народ рабами. Жизнь в состоянии страха – это не жизнь, это существование. И вот хотел спросить, много ли участников круга было с подобным страхом? Удалось ли проработать состояние страха и уйти от него? И у всех ли? Знаешь, я вот так скажу. Во-первых, на круги приезжают те, у которых этот страх минимально проявленный. Потому что уже люди едут с готовностью делать, готовы вкладывать и готовы не сидеть молча. То есть они уже вышли из этого страха оцепенения, который оцепеняет и не дает что-то сделать. Они уже из этого вышли. То, что он периодически у них где-то проявлялся, но я думаю, у нас на 98% его получилось убрать. Потому что как раз утренние программы, которые были направлены на работу со страхами, мы их там хорошо убирали. Плюс в Аре были программы направлены на страх, тоже убирали. Но есть один побочный элемент, который тоже нужно понимать. Вот сейчас общаюсь с теми, кто уже приехал домой, а мы как раз всегда говорим, что когда вы поедете домой, у вас будут проверки. И вот тут как интересный момент. Это для тех, кто думает то, что это так все, может быть, просто чем-то позанимались, и все, и это на жизнь никак не отразится. Еще как отражается. Вот те, кто за неделю прошли колоссальную работу внутренней трансформации, а лично обычно люди это 2-3 месяца проходят, чтобы планомерно хоть как-то там сбалансировать. И сейчас, присоединяясь, люди пришли домой, у них такие проверки начались мирозданием, как они внутри изменились. На страхе, на их реакции, на все. Их проверяют по всем фронтам. И вот тут главное испытание начинается даже после, наверное, мужского круга, на то, как они будут реагировать. Вот я один из соратников, который приезжал из Перми в Хабаровск, я с ним разговаривал, Серега, он говорит, по всем фронтам проверяет меня. Говорит, ну я держусь. Я говорю, молодец, давай, держись, все у тебя будет хорошо. И к тому, что изменения произошли, страхи стали меньше, но это не означает, что они не вернутся, если человек ничего делать не будет. То, что у нас не получилось убрать, убрали, но теперь у каждого начинается свой личный урок. В жизни проверяет. Действительно, он в жизни по-другому начинает мыслить. Словами одно говорить. Пацаны зашли, тоже поправили. Теперь, как они в жизни будут, это от них зависит. Но как показывает практика, пока ребята все справляются. Поэтому страх вот этот животный, о том, что нас всех сковали и все остальное, у тех, кто на мужские круги приезжает, их намного меньше. Тех, кто на мужские круги не доехал, вот они в оцепенении находятся. Какие-то же к нам не приехать боятся. Потому что они понимают, первое, если не приедут, им надо что-то будет делать. А это надо будет выходить из зоны комфорта, а это значит, там будет страшно, и они лучше вообще никуда не поедут. Ручки сложили и сдались на милость тех, кто ими управляет. А приезжают сюда это те, кто не согласен с тем, что происходит, те, кто хочет изменить это. А таких нас мало, но они есть. И это радует, что люди собираются. Вот такой ответ будет. Алексей, добавляй. Вот таких, чтобы приехали, сказали, я боюсь, а у меня там страх сидит, таких не было. Однако всегда, когда я встречаю человека, ну, может быть, так уже у меня повелось, как сканирование такое, да, внутреннее, такой рентген, я сразу вижу, где какие уровни страха существуют и что от человека можно ждать. И поэтому каждому человеку подбирается определенный образ, способ взаимодействия и общения. И вот в момент уже проведения наших занятий, мероприятий, эти страхи-то и начинают вылезать. И с ними и начинается проработка. И было видно, как человек, который не заявлял, что он боится, который так как-то хорохорился изначально, такой крепкий, ну, настоящий такой дядька, да, вот, вдруг к середине у него меняется взгляд, у него меняется разговор, он начинает по-другому взаимодействовать с людьми. Вот этот как раз животный страх начинает вылезать. Видно, как он в варе начинает излишне атаковать и конкретно кого-то атакует. Хотя у нас разговор атаковать-то вот так вот по-злому не надо. Надо ярь свою по-другому выражать. А не так, что вот ты берешь какого-то противника и вперед пошло. Нет. А вот здесь вот прям конкретно какие-то нападки идут на человека. То есть животное внутреннее пытается через защиту атаковать. И человек пропускает это. Человек, когда он находится в круге и вот в этой вот варе, в казачьем варе, у него как раз через напряг, через усилие животное себя-то и проявляет. И вот тут, если Вышнее Я, если царь в голове включен, то он тогда начинает этим животным управлять. И животное переходит на другой уровень своего бытия. А раз животное начинает подчиняться человеку, то в этом случае тогда страх животного начинает уходить. Потому что оно видит, что человек хорошо управляет, он меня оберегает, он мне дает то, что нужно, а я исполняю то, что я могу, чтобы нам быть с ним в связочке. И видно было, как к концу мероприятия нашего, к концу вот этого самого мужского круга, у многих глаза по-другому начинали смотреть. Речь по-другому была выстроена. Отношение к тем людям, с которыми у них был вначале вроде какой-то такой легкий конфликт, упоры какие-то были, занозы цепляли друг за друга, он стал уходить. Потому что где-то в середине они сейчас сказали, я вот с ним не могу взаимодействовать. Так подошел, говорит, Алексей, чем делать? Я не могу с ним взаимодействовать. Вот не могу и все. Вот подхожу, а меня прямо от него воротит. Вот прям какая-то внутренняя злоба, внутренняя агрессия. Ну, поговорили. Потом в кругу он поварился. Потом послушал. Потом в общее дело был поставлен. Специально был поставлен в общее дело. И когда был разговор о общем деле выживания и жизни, как-то раз начало все складываться. Так что мужские круги в этом смысле очень хорошо все показывают, очень хорошо все расставляют на места, и люди меняются. И я абсолютно согласен с Владиславом, что есть такая русская поговорочка, называется «назвался груздем, полезай в кузовок». Так вот, когда человек на мужском варе, на мужском круге, на мозговом штурме, даже пускай в игровой форме, что-то заявляет о себе, о своих хочушках, желаниях, то он тогда, выходя из школы, а мужской круг – это школа, получает по своему заявлению те проверки, которые он заслуживает. Вот почему иногда сильный, прокачанный, здесь обретший какую-то уверенность в себе, выходя в круг, чувствует, что на него идут нападки. Не потому, что он плохой, наоборот, потому что он хочет проявить себя хорошо. Потому что он заявился в этом мире как хороший. Он заявился, что он хочет хорошие, добрые дела делать. А раз хочешь, давай проверим, насколько совпадает твое «хочу» с твоим «могу». И насколько это все выкладывается в «надо». Так что вот такие проверки после мужского круга обязательно встречаются. Кстати, и в женских кругах та же самая история. Женщины прокачались, женщины что-то поняли, женщины сказали «да-да-да, все, я так и буду делать». А потом приезжает в семью, денек второй, третий, и начинается. И потом со слезами, с соплями к наставницам бегут. Ай, меня вот это, а как же там, вот на кругу было вот так. Аналогично все. Независимо, мужчина или женщина, по заявлению твоему и даются тебе испытания, даются тебе установки и даются требования от тебя. Вот и все. Ну, здесь еще может быть еще такая штука интересная. Человек приехал на круг, ну, все даже приехали на круг, одни приехали именно те люди, которые вот должны были там быть, и, может быть, по прошлым жизням, еще по каким-то проработкам. И здесь так идет проработка на тонком плане, и, как я сказала, на прошлых жизнях. А, например, неприязнь какая-то, вот этот человек, почему-то она сработала, значит, что-то такое они где-то там встречались, может быть, или еще что-то. А здесь получается, что они отрабатывают вот это прошлое свое воплощение и становятся друзьями. Вот это очень тоже интересный момент и замечательно. Из-за этого вам отдельная благодарность. И вот еще хочу сказать следующее. Есть варны витязей, которые в мирной жизни представляют управленцев. От управленцев во многом зависит наше благосостояние, благосостояние страны. Была ли задача выявить управленцев и направить их действия в созидательную сторону на круге? И что делать в этом направлении? Владислав. Пусть говорит Владислав. Ты такую задачу ставил перед собой? Давай, признавайся. Выявил кого-то, не выявил? Как там? Удалось? Я признаюсь честно. Такую задачу ставим на каждом мужском круге. И на каждом мужском круге мы смотрим, кто приезжает. Управленцы, руководители, хорошие учителя, хорошие мастера. Потому что варна же у нас много. Естественно, мы смотрим так же, как и учим других видеть это. И сами смотрим на это. Для чего? Для того, чтобы если человек способный, увидит, понимает, масштабно может держать образ, готов общее дело вкладывать, так почему бы его не пригласить в координационный совет или еще куда-то, чтобы он начал заниматься, был на своем месте. Обязательно это смотрим. Я могу сказать, что даже после мужского круга он у нас не закончился. Мы поехали в Хабаровск, и там у нас была встреча с одним человеком, очень интересным человеком, которому еще дополнительно 2 часа общались, с Алексеем, вокруг ребят у нас братья стояли, кто был на мужском кругу. И этот человек не смог упасть на мужской круг, но при этом за 2 часа мы поняли, что на какой он варный, как раз он представитель третьей варны, но там есть один нюанс, про который говорить не будем. И следующий человек тоже сейчас мы складываем. Уже после этого мы сейчас проводим отдельные встречи, провели, и, возможно, он будет к общему делу присоединиться. Поэтому да, мы ставим задачу себе найти тех людей, которые не только готовы приехать над собой поработать, повариться, но и готовы складывать в общее дело, приносить свой вклад. Но если он Витязь, так это замечательно. Таких людей мы их мало, мы их ищем. И руководителей ищем, и учителей ищем, и хороших мастеров ищем. Всех ищем, потому что места-то всем найдутся в деле. Да, на самом деле мы на каждом кругу подробно разбираем, кто какой варный. И в этот раз давались дополнения к варновой системе, которые до этого мало разбирались, но вот в этот раз была такая необходимость дать, что такое вспомогательный варный. Вот как раз то, о ком говорит тот, о ком сказал Владислав, это была конкретно проявлена вспомогательная варна. И с ним надо взаимодействовать, с таким человеком. Не буду я говорить, открыли мы третью варну, не открыли на этом кругу, потому что нет смысла об этом говорить сейчас, здесь, от этого никому ни тепло, ни холодно не станет. То, что люди научились быстро определять свое жизненное предназначение, свои какие-то жизненные качества, исходя из наших древнейших знаний, и определять свое еще деловое направление, определять, какой уровень готовности, чего не хватает, что нужно доделать, и определять, кто рядом с ними. Вот это очень важно. На этом кругу люди получили конкретные, не просто информационные представления, а конкретные знания, как это делать. И это применимо в жизни. И уже на кругу люди стали это все применять. А вот теперь в жизни нужно будет практически это все каждый день в знаниях показывать, обозначать, искать способы взаимодействия. Так что круг в данном случае – это школа, вот реальная школа повышения квалификации и изменения каких-то представлений о том, что происходит, получения новых каких-то инструментов. И это дорого стоит. Так что говорить, вот тот первый варный, второй, третий, я не буду, смысла нет. Я говорю, от этого ни холодно, ни тепло никому не станет. Но то, что там были очень интересные люди со своими жизненными предназначениями, и они это поняли в большинстве своем, вот это важно отметить. Когда человек понимает, кто он и чем заниматься, это, считайте, уже 90% успеха в жизни. А дальше он просто в этом направлении дополняет, исходя из познанного, то дополняет тем, что нужно делать. Вот когда хочу, могу и надо, совпали все, это счастливый человек, он на своем месте. А дальше только наработка идет. Отработка мастерства, взаимодействие с другими людьми, создание коллективов, создание дел. Вот как раз, мы же про общинность говорили. Это очень-очень важно в общине, чтобы каждый был на своем месте. Никто не страдал, никто не был в ущербе, а чтобы благосостояние каждого увеличилось. Ну и благосостояние общины. Да, вы говорили, что круг был направлен на общение, на определение и за поддержку. И хотелось бы еще вот что спросить, прежде сказать. Выжить в одиночку без поддержки современному человеку практически невозможно, поэтому необходимо объединяться, как вы говорили ранее, для решения задач не выживания, а жизни в достатке и благополучии. Все ли на круге пришли к такому пониманию? И что вы делали, чтобы это понимание все-таки пришло к каждому? Такой интересный вопрос. И, наверное, ответ будет маленечко, наверное, нестандартный. Вот есть наше намерение, да, которое мы когда собираем мужской круг, а есть намерение, наверное, высших сил, которые помогают нам все это дело собрать. Так вот, на этот круг, когда приехали, тема общины, она была не просто заявлена, но уже те, кто приехал, у них уже был такой запрос. Для примера, Василий уже ищет место себе для общины. Уже сейчас он ищет место, чтобы переехать своей семьей и создать крупную общину. Хаттабыч тоже хочет создать свою общину. То есть там уже люди приехали, которые хотели общину создать, и им нужны были инструменты. И говоря, вот это их намерение, которое было до этого, тренировался на кругу именно больше акцент на общину. И вот по факту всегда идет от людей. Если у людей есть запрос, то даются инструменты. Если сейчас вот у людей в мире у нас появится запрос на то, чтобы общину строить, тогда и будет происходить это. Для примера приведу, это коснулось мою семью, мою супругу. Во время поездки у меня дома хозяйство, она на хозяйстве осталась одна, и у меня маленький же ребенок. И во время поездки в середине у меня уже ребенок ломает себе ногу. Как бы не печально, но вот такая вот ситуация. И она одна, и ее стрессовая ситуация. Как-то разруливали и так далее. Когда я переехал домой, и она подходит и говорит, слушай, я, наверное, сейчас поняла, что походу ты прав, надо делать общину. Что одной тяжело. И вот даже вот такие все действия, которые жизнь там сама подсказывает, что, ребята, а вы действительно одни готовы справляться со всем, что есть, или же будете вы объединяться? Нас сейчас сама жизнь подталкивает к этому, потому что либо так, либо поодиночке вас будем потихонечку убирать, либо в стадо вас запихивать. Убирайте сами, свободу воли никто не отменял. Поэтому нам даже особо, так скажу, усилий дополнительных не пришлось делать, потому что сейчас все само гармонично встраивается, чтобы общины начали появляться. Как-то так я это увидел. Надо отметить, что многих людей жизнь подводит к тому осмыслению, что самостоятельно сейчас выжить невозможно. Вот такая вот существует проблемка. Сейчас я попытаюсь ее расшифровать. Здравомыслящий человек, у которого варна третья и повыше, он предвидит те обстоятельства, которые могут случиться. Кто-то предвидит на ближайшие несколько лет, кто-то предвидит на жизнь, кто-то предвидит вообще вот, за пределами жизни. И об этом начинает говорить, рассказывать, показывать, предлагать. А те, кто пониже группой, они не ощущают того, что грядет. Они не представляют, что вот так вот можно, или так должно, или так будет. Поскольку они живут здесь и сейчас, и им удобно, им хорошо. Вот они вцепились в это вот свое, как им кажется, благосостояние, и в нем находятся. А на самом деле не понимают, что здесь очень серьезная проблема в дальнейшем может быть. Так устроены первые группы. Но со временем жизнь все выстраивает на свои места. Те, кто говорил о чем-то предстоящем и предупреждал, жизнь дает возможность это все реализовать и реализовать в формате подготовленности, потому что они же начали заранее это все делать. А тем, кто это не слушал, жизнь стучит по одному месту. И очень неприятно стучит, больно. Она ставит этих людей по местам и говорит, вы вот не обращали на это внимания? Ну, значит, вам будет проблема. И сколько я встречал людей и 10 лет назад, и 8 лет назад, и 6, и 4, которые кричали, да у нас все нормально, Алексей, что ты там рассказываешь, какая община, что там, вот у нас есть свои дела, мы им занимаемся, вот свой бизнес. А теперь они ходят с раскрытыми широко глазами и не понимают, что происходит в мире, потому что бизнес разрушился, потому что с работы их поувольняли. Либо на работе закрутили так гайки, что теперь ты приходишь на работу и чуть ли сам деньги не платишь за то, что тебе предоставляют возможность на работе посидеть. Как в анекдоте, да? Но время-то было упущено. Вот это говорит про то, что есть люди разных уровней, варновых, которые по-разному ощущают этот мир. И вот в этот раз на круг приехали те, кто уже осознали, что дальше так жить нельзя, что будущее за общинами, что надо создавать не просто там какие-то колхозы, нет, а создавать общины, где общая цель, общее дело, общий инструментарий, средства производства. И община – это не то, что живет на одном месте, в селе или в городе. Община – это вообще такое широкое представление, где часть может быть здесь, часть может быть здесь. Главное, чтобы вот эти первые условия исполнялись. Вот люди приехали, уже это осознавшие. Ну, а те, кто не осознал, тех жизнь будет ставить в такую позицию, когда одному не выжить. Ну и чем отличается община от стада? Община – это здравомыслие, это народовластие, это самоуправление по тем укладам, которые были у наших предков и которых надо придерживаться. А стадность – это когда тебя загоняют куда-то, вроде сообща мы идем, вроде вместе, но тебя загоняют в жесткие условия. И если вообще ни с кем-то случается проблема, брат за брата, сестра за сестру, все вместе решаем эту проблему. А если в стаде кого-то одного забирают и повели его на забой, ну, все взглядом проводили, ну, меньше стало на одного, значит, травки побольше будет, водички побольше будет, ну, никто пинать меня не будет во сне, все хорошо, замечательно. Еще одного увели, ну, ладно, еды больше стало. Вот чем отличается община от стада. В стаде потеря твоего соседа – это невелика для тебя беда. Вот когда тебя берут за рога, вот когда тебе острый нож в горло подносят, ты будешь верещать, визжать, кричать, блеять. А в стаде другие будут смотреть на тебя и скажут, ну, еще одного очередного убрали, еды побольше будет, пространство, меньше народу, больше кислорода. А вот вообще ни такого нет. Сообща решаем, сообща помогаем. И вот были на каждых кругах такие случаи, когда, к примеру, большой котел, всем разложили еду и смотрим, вот чуть-чуть не хватает. Вот чуть-чуть не хватает. Что делают общинники? Каждый по пол-ложечки буквально откладывает из своей тарелки, и у того, кого не хватало еды, оказывается больше, чем у всех еды. Но при этом никто не пострадал. Потому что такое пол-ложечки? Это вообще ни о чем. Но когда по пол-ложечки и 100 раз, это получается вот такая здоровенная горка. Этот человек говорит, да хватит мне уже класть. А не, брат, мы с тобой делимся. Вот, держи от нас. Вот что такое община. А в стаде? Да голодный ты, да и хрен бы с тобой. Главное, чтобы меня побольше было. Вот чем отличается община от стада. И нас сейчас загонять в стадо, где загон теперь уже не материальный какой-то, из досок сбитый, не вот эта вот теплушка, вагон, который тебя везет из насиженного места куда-нибудь там вдаль и выбрасывает тебя в лесу, а загон у нас электронный, какая-нибудь там программа, какой-нибудь там МАКС, в который ты входишь, и все, и теперь без него ни вздохнуть, ни попить, ни поесть. И цифровые деньги, и все остальное. Вот этот загон. Вот во что нас сейчас совывают. Поэтому если мы не изменим представление о том, что надо создавать свое, через несколько лет, а сейчас уже постановления свыше идут по всему миру, не только в России. Президент подписал закон там, к 30-му и дальше там, всех в цифру перевести. Если мы это не осознаем и не начнем производить что-то руками здесь, на земле, обеспечивая себя, то нашим родам придет конец. И если это сознаемо начнем делать, то мы будем процветать. Почему? Ответ очень простой. Те недалекие чиновники-исполнители, которым сейчас платят хорошие зарплаты за внедрение всех этих блокировок, всех этих МАКСов и так далее, после введения искусственного интеллекта окажутся совершенно ненужные системе. Их заменит искусственный интеллект, и они скоро сами окажутся на помойке с голыми задницами и будут вспоминать, какие они там кресла занимали раньше этими задницами. Чиновники просто не понимают, ну, из-за своей тупости, недалекости, что, создавая загон искусственного интеллекта, они сами себе роют могилу. Их через несколько лет будут сокращать, а может быть уже сейчас начнут сокращать, как только они выполнят задачи внедрения искусственного интеллекта. Они сами начинают расстреливать себя. А вот те, которые объединились в общины, и те, которые начинают жить вместе, сообща, брат за брата, когда общее производство, общее распределение, даже если завтра отключат интернет, и если все переведут в цифру и заблокируют ваши счета, вы будете в сытости. Мало того, у вас будет система самозащиты, потому что те, кто живут в общине, заинтересованы в ее существовании. И вы создадите свои казачьи округа, которые будут вас защищать. Вы себя прокормите, вы себя согреете, себя обеспечите и защитите. А вот кто в макс вошел или куда-то в цифру вошли, тем все перекроют. И бывшие их вот эти все возможности получения чего-то уйдут, как весной уходит снег. Неизвестно куда. И они останутся без всего. Вот об этом сейчас нужно думать. Поэтому на мужских кругах мы конкретно эти вопросы разбираем не с позиции страшилок и пугалок, а с позиции, что нам делать, как делать, с кем делать и когда. Вот для чего нужно и самопонимание, кто я, и понимание, кто рядом со мной, и уровни готовности, ответственности, когда они будут понижаться, повышаться, кто на каком уровне останется и так далее и тому подобное. Только ради великой большой цели. Мир во всем мире. Вот реально, я сейчас не шучу, мир во всем мире. Но мир может сделать только сильный человек. А сильным он может быть только в общине. В общине более широкой, нежели чем местечковая какая-то там общинка, живущая в лесу, молящаяся колесу. Потому что если мы понимаем, для чего мы пришли в этот мир, что такое семья, община и вообще что такое этот мир, то мы становимся хозяевами на своей земле и сами создаем то, что нам нужно. А пока мы не понимаем, мы овцы и бараны. Только загоны меняются. Здесь был из досок, а теперь из электрики. Электрический, компьютерный. Вот и все. Вот для чего нужны мужские круги. Ну, еще хотел отметить. Хотя я сказал, что мужской круг – это школа. Но надо понимать, в школе есть разные уровни, разные классы. И бывает недостаточно одного круга для того, чтобы сразу пройти всю эту школу. Ну, представьте, столько лет, по 30, по 40, по 50 лет людей загоняли в это стойло. Вбивали вот эти занозы цивилизации. И что, за эти 5-7 дней можно от этого всего избавиться? Нет. У большинства это, честно говорю, не получится. Появляются только наметки, представления о том, как надо жить. И поэтому необходимо кому-то по 2-3 раза побывать на кругах и активно повзаимодействовать для того, чтобы пройти от 1 класса к 10 классу и выйти в этот мир уже подготовленным человеком, который будет все делать так, как надо. Так что не думайте, что тот человек, который попал на круг, пришел из состояния детского сада в состояние 1 класса, сразу выйдет 10-классником, выпускником с золотой медалью. Нет. Люди с разным уровнем подготовки приходят. Кто-то детсадовский уровень, а кто-то уже там поближе к выпускному. И хотя дается, казалось бы, одинаковая программа, но каждый улавливает ее, усваивает и применяет, исходя из своей готовности. И этим и интересен круг. Что еще раз, несмотря на кажущуюся одинаковость программы, каждый берет то, что ему необходимо для жизни. Доклад закончен. Благодарю. Особенно сейчас, когда идет и внешнего относительно нашего мира явного, и то, что касается изменения, идет и жесткости энергии из тонких миров. И вот этот вот человек должен учитывать и прикладывать к себе, к своему строению, своего ума, тела и духа очень большое внимание. То есть должен находиться постоянно внимание к себе, что с ним происходит, не только внутри, не спрятаться внутри, сидеть там, и сидеть либо снаружи, а нужно найти такую грань, чтобы быть во всем. Тогда он будет набирать силы и становится сильнее по отношению к тому, что касается внешнего. Но теперь коснемся семейных отношений. Вот семья – маленькое государство, и как в нем вот складываются отношения, зависит и от женщины, и от мужчины. А как вот обозначалось на круге понимание семьи и отношение супруга к супруге в ней? Я предлагаю Алексею ответить сначала на этот вопрос. Дело в том, что в этот раз мы не делали акцента на семейном. Почему? Потому что община – это следующий этап после семейного. Нет личной проработки – не будет нормальной семьи. Нет нормальной семьи – не будет общины. И поэтому, когда мы говорим про создание общины, мы подразумеваем сразу еще два уровня до общинных. Это личностные проблемы, их проработки и осознание понимания, и семейные взаимодействия. Как только выстраивается начальная базовая мужская ось, которой было много посвящено, ну, каждый круг посвящения этому идет, и выстраивается стремление быть в общине, многодетной, семейной общине, которая сама себя кормит, сама себя обеспечивает, а излишки реализует в этот мир за пределы общины, то в том случае естественным образом возникнет вопрос, а семья как должна быть создана? И вот когда человек понимает зависимость, свою зависимость от общины и зависимость своей семьи от общины, и у него появляется мужской настоящий стержень, уверяю вас, ощущение, как должна быть выстроена семья, у него сразу тоже начинает выстраиваться. Потому что если вдруг он будет действовать в семье по старинке, где абы как лишь бы, то в этом случае тогда он в общину не сможет войти. Значит, он лишится благоденствия, достатка, поддержки. И получается, одно тянет другое. Семья – это среднее между общиной и личностью. Поэтому, прорабатывая личность и говоря об общинном, и не просто говоря, а устраивая разборы, как это должно быть, внедряя образы и вкладывая какие-то способы построения общины, так или иначе, мы обязательно касаемся того, а как должна быть правильно выстроена семья, чтобы и мужчина, и женщина были на своем месте. Чтобы никто не перетягивал на себя одеяло. И мужчина-то понимает, я стержень, я центр, на котором держится семья. Я ответственность. Ответственность. Вот это позволяет сразу решить 99% семейных каких-то неприятностей. Уверяю вас, мужчина, вернувшись в семью с таким стержнем, будет сначала, ну, очень часто неузнаваем женщиной, потому что она привыкла, ну, к такому удобному местами, ну, может быть, даже местами ленивому мальчику, который приходит с работы, там, деньгу принес, на диванчик лег, вот она там ему пару слов сказала, пнула ее, если нужно, там, ведро вынеси или что-то еще сделай. Ну, а дальше пускай это полезное существо в домашнем хозяйстве лежит себе, отдыхает, да? Это нет. После мужского круга по-другому все происходит. Возвращается мужчина, а не мальчик, своим пониманием этого мира, который строится на родовых укладах. Ему понятна цель вообще его жизни. А когда понятна цель жизни, ты понимаешь, кто ты. Ну, попробуйте это с места сдвинуть в другую куда-то там сторону направить. Если ты конкретно видишь, вот сюда я двигаюсь. Вот от этого счастья зависит и мое, и семьи, и общество. Ну-ка, попробуйте. Попробуйте меня как-то так обмануть. Да не получится. И многим женщинам, казалось бы, которые хотели, чтобы их мужчине стали покрепче, так, по-мужикасти, да, так это, чтобы там в штанах что-то у них просыпалось, и в сердце, и в голове отзывалось. Они когда видят такого мужчину со стержнем, серьезно, который приходит, входит в дом, и харизма у него проявляется, а иногда приседает так, ха, как мышки. А, что, дальше такого мира больше не будет, да? А ведь прошла-то неделя. И за эту неделю это колоссальные изменения. Так что женщинам тоже придется подстраиваться под новые ответственные условия жизни мужчины и существования семьи. И стоит вопрос, а женщина сама готова? И в большинстве случаев оказывается не «а». А вот для этого женские круги нужны, чтобы мужчину теперь догонять. А то он там шаганул дальше. И он начинает строить семью. Не сообщество двух людей разного пола, узаконенную проституцию, либо общее хозяйство, а семью настоящую, где он стержень. А женщина привыкла к тому, как ей хотелось. Она привыкла к тем укладам, которые она выстраивала под себя, чтобы удобно быть. А тут все ломается. Но уверяю вас, женщина, которая помудрее, поумнее, прочувствовав эти изменения, поймет сразу же, те, кто помудрее, конечно, что это выгодно в конечном итоге и ей. Потому что на этого мужчину теперь можно положиться. Потому что этот мужчина теперь защитник. Этот мужчина теперь в сообществе с другими такими же сильными мужчинами добытчик. А разве не этого нужно женщине? Разве не от этого зависит ее благосостояние, и дом полная чаша, и защита детей? Так что кто помудрее женщин, они очень быстро подстраиваются, становятся вот этими мурлыськами очень приятными, обаятельными, симпатичными, нежными, которые заменяют ту самую мегеру, которая мужика просто гнобила. Как такая мамаша сумасшедшая с сынком-переростком. Вот это все улетает. Теперь он не сынок-переросток, теперь он мужчина настоящий. И женщина за ним, как за каменной стеной. Да, непривычно. Да, как-то не совпадает с теми принципами, которые сообщество или общество накладывает на мужчин и женщин, на семью. Но зато так лучше. Лучше всем. И мужчине, и женщине. И сообществу. И в конечном итоге стране и миру. Так что кто помудрее, это все понимают. А хорошо, если мужчина был такой мягкий, пушистый, лежал на диване, приносил зарплату, и все, и женщина так это им ножкой там пинала, туда-сюда пальчиком показывала. А если наоборот, мужчина был жесткий, а после круга какие-то изменения с ним могут быть, или он такой же еще жестче придет, как ты говоришь? Ну, во-первых, маменькин сынок не всегда это мягкое существо. Маменькин сынок, это капризный ребенок. И поэтому капризный ребенок может проявлять свою дурь по полной программе, будучи маменьким сынком. Капризничать, визжать, квакать. И женщине, чтобы удержать ее в состоянии маминого сынка, нужно постоянно какие-то игрушечки ему подбрасывать, сюсюкать с ним, идти на уступки. Но при этом игра неравная. Это не мужчина и женщина. Это два существа, преследующих свои цели женского и мужского пола. И тот другой эгоист. Только в данном случае это мамаша, а это сын-переросток. Вот такие ролевые игры. А когда мужчина возвращается, стержень у него проявляется. Это не означает, что он берет на гайку, начинает жену и детей гонять по дому. Нет, ни в коем мере. Жесткость стержня сочетает всегда с мягкостью проявления. Потому что мудрость – это всегда четкая подстройка под те условия, которые есть. Потому что в мудрости проявляется любовь. А любовь – это и восприятие того, кто передо мной, и понимание того, кто передо мной, и принятие, и приятие. Вот что такое любовь. А любовь – это следствие мудрости, то есть ведание. А ведание – это вселенская мудрость. Любовь в нее входит. И вот тут-то как раз изменения, которые происходят в мужчине, меняют и отношение мужчины к этому миру и к женщине в частности. И поэтому не обязательно, что он должен прийти жесткий, грубый какой-то, мужлан такой. Не, не про это разговор. Разговор того, что он приходит адекватным. Он взял ответственность и за себя, и за свою половинку. Ну вот, да, понятно. После такой речи бывает трудно добавить, но я специально знал, что Алексей очень подробно все это расскажет. Я более коротко скажу так. Первое. После первого мужского круга моя жена была о как довольна, какими были мои изменения в жизни. Это про свой первый мужской круг, когда я был как участник. Потому что приезжаешь наполненный, женщину наполняешь, она просто счастлива, бывает довольна. Вот. И что могу сказать? Если мужчина здравомыслящий, и он понимает, что надо семью наоборот складывать, а не разрушать, а мы об этом людям тоже равно говорим, хоть и вскользь, но мы об этом тоже говорили по поводу семей. Неформальной обстановки, все равно мы общались по поводу семьи, как, что, делились. И каждым у нас, по сути, не было оставить. Было парочку людей, кто были холостые, остальные, в принципе, несколько человек были холостые, но были жены, семьи, дети. И все это важность понимают. Поэтому зона очень важная, я так скажу. Без жены, без закрытого тыла, мужчине будет трудно идти. Когда есть жена за тобой, которая тебя как берегиня, тебя бережет, на любом поле боя ты сможешь это выстоять. Поэтому, мужчины, берегите своих жен. На кругу об этом тоже об этом заботимся и говорим. Потому что бывает такое, когда рассказываешь с кем-нибудь, что тот, кто держал союз, мы рассказываем про мужские круги, женщины, А женщины у вас есть? Я говорю, конечно, как женщины? Ой, хорошо, что вы про женщин тоже говорите, что они, что мы для вас важны. Поэтому это часто такое бывает вне круга. Вот такой короткий ответ. Алексей красиво все до этого сказал. Все правильно. Благодарю за ответы. А что вы увидели по окончании мужского круга? Какие выводы были сделаны? Какие-то что-то, может быть, не доделали или, может быть, поменьше чего-то? Это хороший вопрос, чтобы не дать, что не доделали. На самом деле, такое ощущение, что мы все доделали, потому что как раз было и с тем не дополнительно. Все, в принципе, доработали. Уже, знаете, было такое понимание, что вот эта грань, что засиживаться тоже нельзя. Засиживаться тоже. Потому что когда ты сильно долго сидишь, надо еще и реализовать. Потому что вы уже подошли к тому, что цели проговорили, каждую свою функцию понял. Надо уже было идти просто делать. Вот. У нас повару, не все повару хотелось, не все успели дать, да, по боевой части там еще давать и давать. А вот по основной программе по цели были поставлены, люди уже были заряжены делать, поэтому здесь уже был как раз тот момент, когда было достаточно всего, чтобы пойти уже реализовать. Мне кажется, вот ощущение вот такое у меня сложилось. Потому что не было такого, что мы все это не дали, вот надо в следующий раз дать обязательно. Не было таких мыслей, я был полностью удовлетворен тем, что у нас получилось. Да, я согласен с Владиславом тем, что программа, главная программа, ради чего мы собираемся, была выполнена на 100% даже с перевыполнением. Естественно, что в запасе и у меня, и, я думаю, у других тоже есть еще что-то, что дополнять в большом количестве, не на один круг. И как практика показывает, каждый круг является продолжением предыдущего, идет с усилением. Независимо от того, больше людей приезжает, меньше людей приезжает, меняется ли программа и главные цели какие-то, либо под цели вставлены. Все время идет с усилением. Если сравнить наш первый круг, который был в Екатеринбурге, и сейчас, это небо и земля. Вот вообще реально небо и земля. И по ощущениям, по-другому люди уже начинают смотреть на свое участие. Изначально какая-то ответственность проявляется. Не то, что ну давайте я приехал, не знаю зачем. Как на первом кругу было несколько человек, которые приехали. Я не знаю, зачем приехал. Мне просто сказали, давай приезжай, я приехал ради интереса. Да, конечно, там все развернулось, и теперь люди участвуют в деле. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то в полном объеме, кто-то в меньшем объеме. Но они втягиваются. А то, что было здесь, это совершенно другое, нежели чем было в предыдущих кругах. Сюда приехали люди с конкретным, четким запросом. И, на мой взгляд, еще раз, программа по выдаванию тех установок и укладов, которые были поставлены, в полной мере была выполнена. По общинности, в меру готовности было дано то, что люди спрашивали. Вводились новые какие-то установки, если в том была необходимость. И мы подстраивались под задачи. Возникает какой-то вопрос, возникает стопор, о чем сказал Владислав. Оп, все, дело встало. Дальше, ну нет дальше понимания, куда двигаться. И тут не то, чтобы я пришел и сказал, вот делай раз, делай два, делай три. То есть наша задача была не инструкцию давать. Нет. Наша задача была подвести людей к осмыслению, из-за чего возник стопор. Помочь убрать вот эту линейность движения, которая нас всех губит, потому что линейность свойственна животным. И помочь посмотреть более широко. Как только человек начинал смотреть более широко, сразу же появлялись способы выхода из той ситуации, в которой люди, в общем-то, себя сами загнали. Поэтому там не только знания какие-то, не только инструкция, нет. Способы решения, принципы решения, основы решения – для каких-то задач, которые могут возникать в этом мире. Не инструкции, а образы выхода из сложных ситуаций. И самое главное, не попадания в эти ситуации. И это нам удалось. Ну, сейчас вот хотелось бы спросить, хотя после круга прошло немного времени, все же есть ли изменения в жизни мужчин, побывавших на круге, подвижки какие-то? Кто-то делился? Я сейчас продолжаю общаться не со всеми, ну, так сказать, пока не все на связь вышли, Начну с того, что вот Сергей, которого приводил в пример, у него сейчас очень сильно идут изменения внутри перестройка. Курить бросил. Вот. Есть Новосибирская Евгений, с которым мы общались. У него идет сейчас тоже активная фаза роста. Он уже сейчас там единомышленников Новосибирска подтягивает. В дальнейшем начинает активно действовать. Вот. Себя восстановился. А Василий, который мы говорили, да, они там задержались, они не вернулись домой, они там вообще купили машину, съездили во Владивосток, сейчас возвращаются обратно. И, кстати, кто хочет повариться, буквально через неделю, на следующие выходные, он приезжает ко мне в деревню на Урале. И у нас будет 2 дня казачьего вара, мини-круга такого. Вот мы сегодня буквально с ним разговаривали, он говорит, как раз будем мимо тебя ехать. А я до этого мужской круг объявил, что ну, небольшой, на 2 дня. Поэтому, кто хочет, приезжайте на казачьего вара на Урал, в деревню ко мне в гости. Вот. Поэтому у него тоже идут внутренние изменения, они там с Хоттабычем построили. Изменение у всех, оно, по сути, запустилось. Оно, по факту, не может не запуститься. Такого, чтобы человек вышел и ничего уже не поменялось, но это уже сильно должно быть что-то произойти. Потому что после таких трансформаций всегда идет рост, как правило, положительный. Но есть и отрицательный, если человек не выполняет своих обязательств. У нас важный момент. В конце мужского круга мы проводим всегда обряд определенный, братину, где каждый заявляется на свой подвиг. У каждого есть свой подвиг. И каждый, соответственно, заявившись, ты по факту даешь некое обещание. Вот на Ростове Хоттабыч, которому мы приводили уже пример, на обряде братьев он заявил, что пройдет круг в мужской круг в Хабаровске. И вот он, по сути, сдержал свое слово. Спустя там, сколько там месяцев, 3-4 месяца, ну, сколько там прошло месяцев после Ростова, он провел, сдержал свое слово. А почему? Потому что он заявился на кругу. И это старая древняя практика, когда мужчина, заявившись перед братьями, выпив из общей чаши, они не могут не это сделать. А там каждый заявился. Кто-то заявился на личный рост, кто-то заявился на общее какое-то дело. У каждого было свое. Поэтому ни шага назад, если только вперед впереди. В данном случае мне дополнить нечего, поэтому если есть еще какие-то вопросы, то задавай, Вер. А вопросов нет. Я спросила, достаточно хорошо вы раскрыли прошедший круг, то, что было там и заявлено, и выполнено. И вот по выводу я хотела бы предложить сначала слово вам, а потом я уже скажу свое впечатление. Хорошо, Владислав, делай вывод по сегодняшнему эфиру. Есть, товарищ командир. И пожелание. Начну с эфира. Мне очень понравилось, что, Вер, ты задаешь конкретный вопрос, конкретный ответ. Не надо придумывать, что же сказать. Да? Это очень хорошо. Есть вопрос, есть ответ. Иногда даже сейчас погрузился в ту атмосферу, которая там была. И на самом деле много чего не рассказали сегодня на эфире, что там было. Не рассказали то, как убирали разные проклятия у людей, которые они приехали, и не всю жизнь с этими проклятиями сидели. Убирали разные сущности, опять же, у людей, которые... У одного человека вопрос перерождения всплыл, потому что было кесарево, и у него страх за борьбу за жизнь вылез как раз под тему страхов. А мы там делали Ну, практику. да, но это надо бы сидеть тогда здесь сколько? 7 дней с вами? Да, поэтому говорю, много еще, что на самом деле не рассказали, Да. потому что трансформация у каждого была, я бы сказал, бы, наверное, своя, потому что как раз практика каждого вскрывала. И если подведя итог мужского круга, то каждый получил свой личный, знаете, я бы назвал, свой личный лифт внутреннего развития. Не лестницу, потому что это такой резкий подъем на новое понимание мировоззрения. Когда человек приезжал, приехавший один, он, буду назвать имя, говорил, что я смотрю на солнышко, а я не радуюсь, нету радости. А потому что у него как была определенная, так сказать, сущность подсела, которая всю силу у него вытягивала. Когда Алексей ее убрал из человека, и он улыбаться начал, у него жизнь начала как бы бурлить. Прозовел, грубо говоря, парень. Вот это разве можно описать как-то деньгами, описать ценностью? Да нет, это просто другая жизнь у человека включается. И таких не один пример. У каждого была своя такая внутренняя трансформация и свои эти, так сказать, рост. Поэтому круг, он и сполочает, и свой себя лично развивает, твой путь, по сути, прочищает. Многогранно происходит работа. Поэтому это очень прекрасная среда для тех, кто готов внутренне расти по своему духовному развитию, душевному развитию и общему, и общественному. Поэтому, что, ребята, мужчины, кто готов на следующие круги приезжать, приезжайте. У нас уже сейчас график мужских кругов на этот год мы буквально с Алексеем на этой неделе согласовали. Сейчас Вера включит этот график Алексею в календарь. На следующей неделе, думаю, я уже подготовлю сайт с датами и сможете уже начать записываться на мужские круги. Потому что от вас будет понимание, какую базу будем снимать. Потому что вот сейчас чего, наверное, не хватило? Не хватило размера базы и еще больше количества людей. Мне вот так вот. Просто реально базу полностью всю я для себя вывод сделал. База нужна больше, чтобы больше людей вмещало. Вот. Вот такой итог. Поэтому всех благодарю за то, кто был в мужском кругу, тех, кто смотрел, тех, кто давал добрые, хорошие слова в нашу сторону. И тебя, Вера, благодарю за хорошие сегодняшние слова и за сегодняшний эфир. Благодарю. На самом деле, вот то, что мы не сказали на сегодняшнем эфире, мной воспринимается как само собой разумеющееся. Вот эти всякие уборки проклятий, уборка сущностей, чистки. Это само собой разумеющееся. И в очередной раз, вот, когда мне присылают какие-то там сообщения, Алексей, там, барыга какой-то, он берет деньги за там ведическую культуру. Ну, таким дурачкам хочется отметить. Друзья, вы вообще хоть раз были на этих кругах, когда проводятся такие мероприятия, такие вот для многих чудеса, магия такая, светлая белая магия? Если не были, как вы можете говорить о том, кто там барыга, кто не барыга? Но ведь ни с кого деньги-то не берутся за это. А ведь это изменение вообще жизни. Это не просто купить мороженку. Это не сходить в кино. Это не прокатиться на велосипеде, на самокате. Это изменение жизни. Представляете, человек жил с сущностью, которая ему мешала жить. Вот реально, мешала ему дышать. И такие люди, у которых вот такие проблемы, они бегают там каким-то бабкам, колдунам, чернушникам, чтобы с них сняли это, с них там деньги тянут по полной программе. А тут это делается безоплатно. Ни с кого, ни разу я не взял деньги за то, что его очистил. За то, что помог ему избавиться от проклятия, либо там от какого-то сглаза, либо от сущности. Ни с кого, никогда я не взял ни копейки. За именно речение никогда никакой копейки не взял. Поэтому говорить, что там кто-то барыга, может только тот, кто либо завистник, либо кто враг. А может быть, одновременно и враг, и завистник. Но все это выстраивается через какую-то личную глупость, что ли. Есть глупцы. Глупец – это тот, который не имеет опыта этой жизни. Есть те, которые уже дураки-дебилы, которые не могут понять этот опыт, не могут принять его. Это уже дурак-дебил, это уже диагноз. А есть враг – тот, который хочет кого-то от кого-то отвести. Но вот глупцы и дураки все время делают через зависть это. Им завидно, когда кто-то что-то делает такое, что у них не получается. И для того, чтобы поднять свой статус, дурак и глупец, ну и враг в частности, применяет принцип хуцпы. Иудейской стандартной хуцпы. Что-то наговорить на кого-то, что-то придумать. Враги очень часто там записывают какие-то ролики, из них что-то вырезают, надергивают какие-то фразы, чтобы что-то такое якобы складное получилось, чтобы что-то перевернуть. Ну, с такими я стараюсь не взаимодействовать. Ну, какой смысл вставать на карачки и лаять в ответ собаке, которая на тебя лает? Ну что, опускаться до этого уровня, что ли? Поэтому я всегда говорю так. Если вы при этом не были, то как вы имеете право что-то говорить про это? А если кто-то вам говорит, а вы это принимаете, значит, вы сплетник. Сплетник, который, не проверив правду, не проверив данные, повторяет глупости. Ну и хорошо, главное, что такие дураки, такие глупцы и такие враги существуют. Почему? Потому что они как осенизаторы все дерьмо, которое всплывает, на себя отсасывают. Они же вот это дерьмо на себя берут. Вот этих глупцов, легковерующих, которые верят любой сплетне, сплетников, идиотов. А что с такими можно сделать? Ну с такими же общину ты не построишь. Державу не выстроишь. Они способны только сплетничать, способны эти сплетни разносить, повторять глупости всякие. Они завистники, которые сами ничего не делают, другим завидуют и палки в колеса вставляют. Вот с такими-то что делать? Поэтому низкий поклон всем нашим врагам, которые, как осенизаторы, это дерьмо всасывают в себя. Что они собирают секту таких же глупцов. Потому что они хоть делом занимаются и сидят там что-то копошатся. И не мешают нам делать дела. А так бы, представляете, они болтались бы где-то там, да, и приходили бы к нам со своим вот этим дерьмом, со своими этими проблемами, завистью. И И в наших бобщинах они начали изнутри это все расшатывать, разбивать. А так нет, ассенизаторы их себе присосали. Полный рот от этого дерьма набрали. Молодцы, держите. Низкий вам поклон, друзья. Делайте великое дело. А вот те, кто уже осмыслили, понимают, что происходит. И прежде чем повторить какую-то глупость, они проверяют, сплетня это, либо не сплетня. И если это сплетня, они ее не повторяют. А если это правда, то тогда они смотрят на результаты дел, сами принимают участие в деле, становятся хозяевами жизни, в отличие от тех самых глупцов. Вот как раз мужские круги – это то место, куда приходят не сплетники, не обиженные мальчики, не какие-то дурачки или глупыши, а те, кто понимает, что только от их совместного с другими действия зависит, какое будет счастье и у них, в частности, и у семей, и у всего общества. Вот почему мы не останавливаемся в создании нашего единого державного союза. В том числе и через мужские круги, как большие, так и малые, корректирующие. В том числе и совместные дела, в том числе и через совместные задумки. Так что все на своем месте. Болотная жижа в болоте, солнце на небесах, горы на своем месте. Каждый делает то, на что он способен. Клеветники, дурачки, на своем месте. Сильные, на своем месте. Вот и все встало естественным образом по своим местам. Это и есть наша жизнь. А я вам, друзья, желаю каждому здравомыслия, осознанности, мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Благодарю, Алексей. И вот мой такой вывод. Осознанные мужчины, сильные, мудрые, знающие цель своей жизни, идут к ней, выполняя по ходу все необходимые задачи для ее достижения. И они смело смотрят в глаза встречающимся на их пути испытаниям. Тем самым они усиливают себя. Этим они влияют на все, что находится рядом. Семья, общество. То есть они влияют на это общество и на мир, в котором они живут. И пожелания. Пусть появляется как можно больше таких мужчин. И я желаю вам успехов в вашем благородном деле. И мужчины, если вы хотите взаимопонимания, поддержки, лада, любви в своей семье, от супруги, от своих дочерей, сынов, ну, от именно от дочерей, то предлагайте своим женам и дочерям побывать на наших женских кругах. Это очень поможет вашей семье стать более счастливыми. Всех благодарю. Быть добру.